Деяния апостолов, я читаю 6 глава. Несколько стихов прочитаю. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». Братья и сестры, на что я здесь хотел обратить наше внимание? Ну, во-первых, для чего избираются в церкви диаконы? Здесь вот есть такое слово «пищись о столах». Иногда это понимают, что задача диакона буквально только заботиться о столах. А столы у нас бывают не так часто, да? Один раз в течение года на праздник жатвы. Ну, еще в некоторых церквях, где меньше людей, вот там чуть почаще. Братья и сестры, фраза «пищись о столах», она не только имеет в виду буквально столы, хотя и столы тоже. Друзья, вот посмотрите, по какому поводу в церкви Иерусалимской вообще возникнул этот вопрос. Вот я еще раз прочитаю. «Произошел ропот за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Там, может быть, буквально столов и не было, но ежедневно раздавали какие-то вот материальные необходимые вещи. Или это были продукты, или одежда, или что-либо еще. То, в чем люди нуждались ежедневно. И поскольку произошел ропот, то апостолы вынуждены были решать этот вопрос. И они сказали: «Нехорошо этим вопросом заниматься нам, потому что это будет в ущерб духовному служению церкви». Написано: «Оставивши Слово Божие, пищись о столах». Друзья, вот в послании к филиппийцам там написано так, в первых стихах написано, что Павел пишет послание со своими сотрудниками церкви, находящейся в Филиппах, с епископами и диаконами. То есть нормальное устройство церкви – это когда в церкви есть не только священнослужители, в смысле служители с правом священнодействия, это имеется в виду пресвитеры, благовестники и учители, но и диаконы. Друзья, на практике, если в церкви нету диаконов, тогда служителям приходится все равно заниматься этими вопросами, потому что материальные проблемы, они не исчезают. Было бы неплохо, если в церкви нету диаконов, и все вопросы, они решаются, потому что нету диаконов. Друзья, но отсутствие диаконов, оно приводит к тому, что кто-то другой начинает заниматься вопросами, которыми занимались бы диаконы. И поэтому диаконы нужны. И количество диаконов в церкви, оно, конечно, зависит и от количества членов церкви. Ну, например, если в церкви 7-12 человек или даже 20 человек, возможно, один диакон, он легко бы справлялся со всеми вопросами. Но вот в Иерусалиме было принято решение избрать 7 человек диаконов. Неизвестно количество верующих в Иерусалимской церкви, но известно то, что избрали 7 диаконов, которые бы координировали эту работу. Кстати, хочу сказать, диакон – это не значит, что человек, который сам непосредственно занимается работой. Но вот я некоторых диаконов знаю, которых иначе не увидишь, как у него ножовка под мышкой. Ножовка – это пила, которая вот пилит человек дерево. Ножовка под мышкой, с топором, с молотком, или у него карандаш за ухом. Вот так вот некоторые диаконы видишь. Друзья, диакон – это человек, который имеет поручение от Господа и от Церкви, и он занимается этими вопросами, он руководит организацией материальных работ в Церкви. Хотя, да, где-то диаконы и сами тоже трудятся, вот, и подавая пример другим физической работе, но, в общем-то, они координируют, организовывают работу материальную в Церкви. Поэтому здесь отмечено, друзья, пищись о столах, это вся материальная забота, вернее, забота о материальной жизни Церкви, да, она ложится на плечи диаконов. Ну, как это практически? Вот эта палатка, забота, чтобы здесь был порядок, вот на земле, микрофоны, прочие скамейки. Друзья, даже жизнь в семьях, вот здесь речь идет о жизни в семьях. Вдовицы были обделяемы вот, в ежедневном раздаянии потребностей. Хороший диакон, он даже знает, как живут в семье та или другая семья. Кто живет покрепче, кто живет послабее. И вот он так старается организовать, чтобы ну, где-то была какая-то равномерность, и чтобы никто не был вот в таком состоянии очень материально плачевным, тяжелым. Братья и сестры, вот здесь я пока вкратце касаюсь, потом вот уже, может быть, если будет рукоположение в церкви, мы более подробно эти вопросы осветим. А зачем я сейчас отмечаю, чтобы, когда будем рассуждать о личностях, чтобы мы знали, что от этого человека ожидать нужно. Вторая сторона, друзья, здесь отмечен порядок, как поставляются в церкви диаконы. Здесь написано, 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали, я чуть пропущу, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. То есть метод поставления здесь написано, прежде изберите из среды себя. Обратите внимание, друзья, не апостолы должны были избрать из среды себя диаконов, да? А написано «созвавши множество учеников». Диакон поставляется не церковным советом, не служителями только, но церковью. Апостолы «созвавши множество учеников». Не отмечается, что они собрали какой-то узкий круг особых братьев. Но понимается, друзья, что вопросы избрания диаконов, они решаются в церкви. И не поставление просто. Ну, например, вот я пресвитер церкви, мы порассуждали в кругу братьев и сказали, вот этот будет этот и этот. И объявили в церкви и рукоположили. Нет, здесь отмечено «изберите из среды себя». То есть практика – это метод избрания из среды себя. Их поставим на эту службу. А поставит кто? Это уже их поставим, это уже эти слова говорят апостолы. То есть уже практическое поставление после избрания производят апостолы. Они их поставили, возложили на них руки и помолились. И с этого момента эти избранные, 7 человек, они стали диаконы. Вот так происходит поставление. То есть сначала избрание среди учеников и среды учеников. А затем уже мы видим, что поставление помолились, возложивши на них руки. И что еще, друзья, здесь отметить хочу, вот третья это важная мысль, это кого надо было избрать? В смысле, каким должен был быть диакон? Здесь написано, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Вот в прошлом году один из братьев, как бы сказать, прошел. В том смысле, что после беседы личной, вот мы сказали, что причин мы не видим, чтобы его, скажем, отстранить. Но здесь написано «изведанных». Вот. А в другом тексте я еще прочитаю, что «испытывать». То есть, если нет определенной уверенности, что этот человек должен, значит, мы сказали, что пускай этот год он вот еще подрастает. А вы будете наблюдать. А он будет уже как бы вот входить в служение. Уже он будет об этом размышлять. Вот, будет об этом и молиться. И если Господь и дальше утвердит, тогда уже будет вот происходить и поставления. Иногда братья и сестры говорят так, вот здесь еще написано, исполненных Святого Духа и мудрости. Конечно, для решения тех вопросов, о которых я сейчас говорил, необходима мудрость. Необходима мудрость. Потому что, знаете, друзья, вопросы, связанные с материальным, часто в церквях приносят болезни. Вот когда на вашей, вы еще жили там в России или на Украине, откуда вы приехали. Вот кто не очень давно приехал, знаете, что после перестройки начала поступать гуманитарная помощь. И вот как-то начинали эту помощь делить. Братья и сестры, не везде проходило гладко, так же, да? Вот, кому-то хотелось какую-то рубашку, кому-то что-то, а досталось другому. Вот, или там разделили, показалось, что ему дали больше, чем мне, и было неустройство. То есть, друзья, материальные вещи, они чаще даже приносят неустройство, чем духовные. И поэтому здесь и отмечается, что исполненных Святого Духа и мудрости. Если мудрость есть, а зачем тогда Дух Святой, братья и сестры? Зачем тогда Дух Святой? Нашей мудростью мы не справимся. Все равно нужен Дух Святой. И такой человек должен понимать водительство Духа Святого. Он пребывает в общении с Духом Святым. И Дух Святой мудрость дает, и Дух Святой помогает решать те или другие вопросы. Я параллельно хочу отметить, друзья, иногда вот так вот, говорят, ну диакон это только материально, а духовного ничего. Вот там побеседовать с кем-то или поувещевать кого-нибудь. Нет, твое дело вот там он горшки носить, как в одном месте сказать, твое дело горшки носить. И все. Ну да, это здесь, конечно, кто-то проутрировал, это очень грубо, некрасиво так говорить. Но иногда вот так вот могут уничижать. Братья и сестры, вот здесь вот мы видим, обратите внимание, избрали когда служителей, то написано так. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и так дальше. Братья и сестры, когда вот гонение происходило на Церковь Божию, согласитесь, диаконы занимали очень четкую позицию. Прочитайте проповедь Стефана. Стефан был диакон, но по проповеди кажется, что он был чуть не апостол, да? То есть проповедовал он хорошо, и те, которые вступили с ним в спор, они не могли противостоять силе и духу, которым он говорил. И Стефан был бесстрашный человек. И мученическую смерть, так принято считать, друзья, что Стефан это один из первых мучеников, который удостоился отдать жизнь свою за Иисуса Христа. Вот какие были диаконы. Кто-то сейчас слушает и скажет, нет у нас таких, избирать некого. Не будем спешить, братья и сестры. Я вот еще прочитаю по поводу вот диаконов в послании и к Тимофею прочитаю. Вот. Ну и потом где-то еще мы так вот пояснение сделаем. Первое послание к Тимофею, 3 глава. Я прочитаю 8 стих. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны. А вы прислушивайтесь, друзья, потому что вы сейчас будете вот смотреть на того, кто здесь избирается, и сравнивать, соответствует, не соответствует. Диакон должен быть честный, не двоязычный, не пристрастный к вину, не корыстолюбивый, хранящий таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». То есть, друзья, апостол Павел Тимофей пишет, пресвитер должен быть вот таким, таким, таким, таким, таким, диакон должен быть таким, таким, таким, таким. И тогда уже Тимофей, когда происходило поставление на то или другое служение, вот Тимофей внимательно изучал, беседовал и смотрел, имеется ли соответствие с тем, как ему написал Павел. Письмо Павла дошло и до нас с вами, поэтому где-то и для нас это облегчение. Мы видим это где-то и как инструкция, чтобы как мы должны поступать в вопросе поставления на служение. Или диаконов, или там пресвитеров и так далее.